Глава 7. Если бы я знала, что с того дня, когда денежный мешок подвезет меня к дому и поможет выгрузить треклятые фрукты, настанет ад, я бы вообще предпочла в деревню не приезжать. Ладно еще бабушка, она только иногда позволяла себе пару колкостей. Но вот местные... Меня подкарауливали буквально на каждом шагу, пытаясь выведать секрет, как я заставила миллионера возить мне фрукты. Да еще и после того, как я воровала у него яблоки и сломала забор. Некоторые даже покушались на него снова, поэтому через несколько дней появились уже новые рабочие, которые рьяно принялись строить металлическое ограждение. Почему-то этот факт разозлил местных женщин больше всего, и хуже всего, что злились они на меня. Так что некоторое время я вообще предпочитала из дома только в сад выходить. Лишь через неделю решила, что лето уже к середине подошло, а я так ни разу не искупалась. Еще с детства я помнила, что на озере неподалеку есть отличное уединенное место, куда и решила направиться. Мне удалось проскочить удачно, даже у озера никто не встретился. Это сразу подняло настроение на десяток пунктов. Но только я успела снять с себя одежду и остаться в купальнике, как совсем близко послышались женские голоса. «На дороге ее нет! Наверное, спустилась к озеру уже! Быстрее! Надо ее найти!» «Черт возьми, это уже не смешно! Надо что-то с этим делать! Но сейчас главное не шуметь!» Так что я быстро натянула платье через голову и пролезла между зарослями крапивы в густые кусты. Дальше пришлось продвигаться спиной вперед, потому что колючие ветки жутко царапались. Да еще и нужно стараться не шуметь при этом. Я сама не заметила, как залезла в самые заросли. Ощущение было такое, что в этих милых колючих кустиках тоже крапива растет. Так сильно жгло ноги и руки. Вот только что было ровное место, и, как назло, под ногу подвернулся сучок. Я попыталась ухватиться за что-нибудь, чтобы не потерять равновесие, но только нелепо взмахнула руками. Но хуже всего, что я даже не успела упасть. Кто-то подхватил меня за талию и силой прижал к себе. Рот тут же крепко зажали рукой. Попробовала испуганно вырваться, чтобы позвать моих преследовательниц на помощь, но только сожгла крапиву голые ноги. Тело моментально бросило в жар. Я резко дернулась, двинула локтем наугад и вместе с похитителем рухнула вниз, прямо на него. «Тихо!» — шикнули мне на ухо знакомым хрипловатым голосом, и у меня поневоле округлились глаза. «Что тут делает наш миллионер?» Правда, трепыхаться я перестала, затаилась, слушая приближающиеся голоса. Артем прижал меня крепче к горячему голому торсу, и мы замерли, боясь пошевелиться. Мое сердце стучало так, что, казалось, нас вот-вот найдут. Настолько громко мне в уши барабанил отзвук сердцебиения. Но плюс определенно был. Лежать не на крапиве и царапающихся кустах, а на теле мужчины было куда приятнее. Ровно до того момента, как я не поняла, что прямо в пятую точку мне красноречиво упирается кое-что. Клянусь, у меня наверняка покраснели даже уши. Из-за горячего дыхания мужчины, обжигающего шею, по спине побежали мурашки. Стало нестерпимо жарко. «Там заросли крапивы! Я туда не пойду!» «Да там и нет никого! Какой дурак туда вообще полезет?» «Ты уверена, что это была она?» «Вроде бы!» — неуверенно протянула одна из девушек. «Вроде бы!» — передразнила ее писклявым тоном другая. «Пошли уже! Пока мы тут бегаем, точно ее упустим!» Когда перестали быть слышны голоса, Артем разжал руки. Я только этого и ждала. Слетела с него пулей, резко развернулась. Сейчас я этому маньяку все выскажу. Мою решимость как ветром сдуло, когда взгляд поневоле опускается по крепкому голому торсу вниз к плавкам. Ткань выразительно топорщится, заставляя щеки гореть хуже сигнальных огней. Не то чтобы я полуголых мужчин не видела, но в такой ситуации никогда не была. «Здравствуйте». Слишком вежливо для этой ситуации поздоровался маньяк. «Привет», — хриплым шепотом отозвалась я, сглатывая и отводя глаза. Между нами повисает неловкое молчание. «Тоже от местных прячетесь?» Артем словно ведет светскую беседу, а не стоит сейчас передо мной возбужденный и практически голый. Ага, замучили своими вопросами и претензиями. Вы... как вы вообще могли? Не выдержала я. Извините, вы красивая женщина в полупрозрачном платье. Горячая прямо на мне. Это нормальная реакция организма. Серьезно ответил Артем. Будто лекцию восьмикласснице про пестики-тычинки прочитал. Я растерянно смотрела на него, даже не зная, что сказать, только глазами хлопала. Из оцепенения меня вывел хохот мужчины. «Что такое?» — нахмурилась я. «Простите, такое глубокомысленное выражение, еще и смутились так очаровательно». Лицо мгновенно покрыла густая краска. «Господи, краснею, как восьмиклассница на первом свидании». «Прекратите!» — стон вышел слишком уж жалобным. «Извините», — пряча улыбку в уголках губ, сказал миллионер. «Мне нужно немного охладиться, если вы не против». «Не мужчина, это кремень!» Невозмутимо Артем прошел мимо меня, пробираясь назад к заросшей мягкой травой полянке. Я прошагала следом за ним, поневоле замечая на крепкой сильной спине множество кровоподтеков от царапин и шипов. Невольно закусываю губу. «Нужно обработать раны». Виновато пролепетала я, не зная, куда девать руки и глаза. «Это сейчас не важно». Беззаботно отмахнулся Артем и неторопливо зашел в воду. В озере она всегда прохладная, поэтому заметно, как кожа на его израненной спине покрывается мурашками. Не знаю почему, но от этого вида меня внезапно словно молнией прошибает. Так сильно, что я ощущаю легкий ток по венам, а внизу живота все скручивается в тугой узел. Спешу отвернуться, чтобы прийти в себя. Срываю листок с дерева и сама не замечаю, как пальцы нервно разрывают его. «Ты в порядке?» «Испугалась?» Артем через пару минут выбирается из воды и подходит ближе. Капли воды сбегают по рельефному прессу вниз, и я быстро отвожу глаза, чтобы не видеть соблазнительной картины. «Немного», — соврала я, покусывая нижнюю губу. Мужчина хмурится, поглаживает подбородок, видимо, что-то прикидывая в уме. «Знаешь что?» Отбросив измочаленный листок, поворачиваюсь к Артему. «Так недолго и инфекцию какую-нибудь подхватить. Нужно срочно обработать раны. Даже не спорьте. Где ваша одежда?» «Как раз за этими кустами». «Одевайтесь. Здесь неподалеку конюшня, и там точно должен быть какой-нибудь антисептик. Я серьезно, и я от вас не отстану, пока не обработаю царапины», — решительно сказала я. Артем со вздохом кивнул и отправился искать свою одежду. А у меня внутри непонятно, почему нарастает тревога. Почему-то из-за этих царапин я беспокоюсь так, будто от них моя жизнь зависит. Едва убедила себя дождаться мужчину, а не пойти следом. Поэтому, когда он появился одетый, нетерпеливо схватила его за руку и быстро пошагала по накатанной дороге в сторону конюшни. Артем будто понимает мое волнение. Ни слова не сказал против, позволяя послушно себя вести. Только руку крепко сжал в своей ладони. К счастью, аптечка в здании комнаты отдыха на конюшне действительно находилась. Местный работник, дядя Миша, даже разрешил нам разместиться на стареньком диване в этой самой комнате и нормально обработать раны. «Снимайте свою футболку», — скомандовал я дрожащими пальцами, откручивая крышку на антисептике. «Катя», — тихо позвал меня Артем. Я вскинула голову, вопросительно глядя на него. «Все в порядке, успокойся». Он прикасается к моим рукам, успокаивающе гладит большим пальцем, словно пытаясь унять дрожь. Чуть улыбается, глядя на меня теплым взглядом. «Я знаю. Повернитесь спиной». Не впопад попросила я, возвращаясь к своему занятию. Артем стаскивает футболку и садится спиной ко мне. Вот и хорошо, что не перечит. Я долго и тщательно обрабатываю каждую ранку по нескольку раз, чтобы уж точно никакого заражения не было. «Моя очередь», — заявляет Артем, когда я заканчиваю. Отбирает у меня вату и бутылку с антисептиком. «Ну я же не поранилась». Растерянно бормочу я, глядя на то, как он ловко откручивает крышку. «Поранилась», — возражает Артем и подхватывает мою голую ногу. Удерживает лодыжку, второй рукой обрабатывая царапины на ней. Я и забыла, что расцарапала себе ноги. Поэтому сейчас, когда перекись попадает в поджившие ранки, тихо шиплю от боли. Касания мужчины осторожные и нежные. Ровно до того момента, пока он не поднимает ко мне потемневшие глаза. Взгляд Артема тяжелый и острый. Нервно сглатываю и облизываю пересохшие губы. Он жадно провожает кончик моего языка, замирает на секунду, а после резко дергает меня за ногу к себе. Тело легко скользит по обивке дивана к нему. Артем успевает провести ладонью выше по бедру, забираясь под легкую ткань платья и горячим дыханием обжигает губы. От сладкой истомы внутри растекается приятная слабость, а в темных глазах мужчины словно плещется пламя. «Нашел! Заживляющую мазь! В другой аптечке!» — возвещает радостный голос. Нас словно разрядом отбрасывает друг от друга. «Спасибо!» — хриплым голосом благодарю дядю Мишу и украдкой одергиваю платье вниз. «Лично у меня мазаться мазью уже сил не хватит. Слишком уж это эмоционально выходит». Кажется, Артем ровно такого же мнения, потому что натягивает на тело футболку и решительно поднимается с места. Я выхожу на улицу и не успеваю услышать, что наш миллионер говорит работнику. «Жара спадает», — замечает Артем, когда выходит через полминуты следом. «Так всегда к вечеру. Пытаюсь я делать вид, что между нами ничего не произошло. Прогуляемся». Я ловлю его взгляд. Он уже не такой обжигающий, как раньше, но ощущение такое, что огненным чертятам только волю дай. И Артем сразу станет похож на демона в человеческом обличье. Если только недолго. После раздумий соглашаюсь я. «Катя, да что с тобой? Вы люди разного круга, и тебе точно не стоит общаться с ним. Особенно после произошедшего».